22 мая. Жара. Купила себе новый ноутбук. Муж пришел с работы и не понял, решил, что кто-то подарил. А я ему свой счет показываю с 4 нулями. На туфлях и постелях заработала. Посмотрел на меня так недоверчиво, я даже обиделась. Будто если я беременная, то только к концу света могу готовиться. Но потом заинтересовался, даже предложил уволиться и стать домохозяином. А я работать буду. Ага, животами тоже махнемся, не глядя. 23 мая. Муж принес домой 20 свечек и 20 блоков спичек. Еще соли столько же. Я говорю, зачем? А он, на работу надо. И глаза, смотрю, прячет. Ага, знаю, на какую работу. Ну и сразу его огорошило, не в лоб, так в глаз. К концу света, говорю, готовиться решил. Он сразу встрепенулся, признался, что на работе все готовятся. У одного сотрудника жена в аптеке работает. Она все про это знает и советует медикаментами запастись. Ага, знаю я эту аптеку. Открыла я шкаф, показала коробки. Вот такой, говорю, роддом у нас с тобой получается. Ну ничего, зато теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки запасем. То есть для конца света. 25 мая. Муж велел начать паковать вещи. Переезд близится. Ну что ж, паковать так паковать. Только их же еще разобрать надо. Выкидывать половину. Не вести же с собой хлам всякий вроде старых штор или дырявых халатов. Выкинуть такое добро жалко. Или пуговицы красивые, или ткань супервпитывающая, или рисунок до боли родной. Однажды я честно пыталась избавиться от всего ненужного. Сделать такой пустяк. Но тогда в гости зашла свекровь и разорвала это все ненужное на веревочке для помидор. Даже до боли родной рисунок ее не остановил. Пуговички отрезала местами, утащила все с собой, даже спасибо не сказала. Велела копить еще. И залезла я на антресоль. И при чем тут соль? Да еще антре. Антрекот же еще есть. Вот что общего между антресолью и антрекотом. Где кот, а где соль? Википедия мне вообще мозги запутала. Антре – балет. Вступительная часть. Па-де-де, па-де-труа. Выход на сцену 2-3 танцовщиков. Антре – блюдо. Холодная закуска, подаваемая за 1-1.5 часа перед обедом. Получается, па-де-де – 2 котов перед обедом. Или холодная закуска из кота под солью. Да ну их! Вот то, что я нашла на этой самой па-де-труа. Вот самая соль. Я там нашла фотоальбом. Открыла, а там я аж в одном купальнике. Да такая худенькая, надо будет мужу показать. Не всегда я Карлсоном-то была. На следующей странице уже в джинсах. Но где? На коленях у Ромки Синицевой из 11 Б. Вот это мужу лучше не показывать. А то будет мне такое ПДД с антрекотом. А поди-ка докажи, что это было 100 лет назад. Джинсы-то эти, я до сих пор влезаю, они же стрейч и очень качественные, раньше умели делать. Надо бы эту фоточку куда-нибудь заныкать, но куда? Вот если он ее найдет, решит, что я тайно вспоминаю свою первую любовь. Разорвать жалко. Ой, положу обратно. Надо только вставить бумажку и написать год-дату. Еще и время для точности. Тогда все нормально. Ого, а это кто? Это же Машка из параллельного класса. И я такая стою рядом, на голову ее ниже. Она в нарядном платье, в туфельках, а я в каких-то шароварах. Тоже мне не могла одеться поприличнее для фотографии-то. А фотографировал нас, как сейчас помню, ее папа. Конечно, свою дочку предупредил, а мне шиш. Уж какая есть, такая запечатлеешься. Вот и запечатлелась. О, а тут я опять у кого-то на коленях. Так мы тут переезжали, я уже замужем была, точно. Миша меня сам и посадил на колени к Сереге. А иначе, говорит, я в кадр не вхожу. Нет, это надо как-то запрятать. Если свекровь такое фото найдет, сосвету живет. Потом поди объясняй, что ее собственный сын меня на чужие колени усадил. А он не сознается, знаем мы его. А, вот тут Новый год, сплошные бордершафты. Ну-ка, ну-ка, а там не Миша ли с Машкой бордершафит? Все, придет с работы, припру его к стенке. И пусть не говорит, что это было 100 лет назад. 26 мая. Оказалось, не Миша. Это оказался другой их сотрудник в таком же костюме Деда Мороза, как и у Миши. Он в нем ходит к Маше в детский садик на утреннике. Маша говорит ее группе, Степашка, очень повезло, что у нашего папы есть костюм Деда Мороза. В остальных группах Деда Мороза переодетые воспитательницы, у которых голоса погрубее. 2 июня. Ночью долго не могла уснуть. На правом боку неудобно, на левом врач не советует, хотя тоже неудобно. На животе нельзя, на спине живот давит, и кажется, что все внутри сплющивается. Встала, как полонез Огинского, такая же вялая и безрадостная. Муж к обеду притащил колбасу. Не из мяса, а из ткани, 1,5 метра длиной. Сказал, это чтобы спать было удобнее, сейчас все беременные сообщества этим гаджетом пользуются. Последнюю еле урвал. Ага, последнюю. Я вот беременная, а про такую штуку не слышала. Зашла в интернет. Или изобретатель этой колбасы твердо решил массово всех наколбасить, оккупировав все рекламное пространство страны и ближнего зарубежья. Или она действительно такая замечательная. На ней-то и кормят, и спят, и детей подпирают, чтобы с кровати не грохнулись. Некоторые особо продвинутые беременные советуют даже сексом заниматься. Посмотрела я на эту колбасу. Сексом еще куда ни шло. А вот чтобы спать в беременном положении, она же узкая. Как же я на ней со своим животом помещусь-то? Муж говорит, просто ногу советовали закидывать продавщице в магазине. Ах, вот оно что, продавщице, ногу. Они случайно не демонстрировали? Нет, говорит, там плакат есть. И показал мне, что там было нарисовано. Пристроилась я на этой колбасе с ногой. И в самом деле удобно. Так и проспала до вечера. Еще как выяснилось, ее хорошо под спину подпихивать, когда поясница ноет. Просто кайф. В общем, да почему я раньше такая вредная была? Да просто у меня этой колбасы не было. А теперь я сразу добреть начну. 3 июня. Заказчик по моде письмом размером с мою колбасу сообщил, что лавочка прикрывается. Курсы валют нестабильные, интернет-магазин терпит убытки, и содержать штат копирайтеров стало невыгодно. Будут пользоваться старыми архивами. В общем, гудбай юбочки с воланами и сапоги на платформе. А я даже и рада. Сколько уже можно модные тренды на всех сочинять? Я одна, а трендов много. Любительниц купить что-то этакое с рюшечками и стразиками еще больше. У меня теперь журнал. Там, глядишь, и до книги дело дойдет. А то все откладываю, так и пропадет мой талант в гуще пеленок и случайных заработков. Умрет, не раскрывшись. Кстати, мысль для новой заметочки появилась. 5 июня. Сходила в магазин. По дороге встретила соседку. Душевная женщина. Всегда все расскажет, что-нибудь посоветует. Наш диалог. Здравствуйте, Вера Петровна. Здравствуй, Ириш, как дела-то? Когда рожать? Еще не скоро, похожу пока. Походи. Главное, не переедай, а то рожать трудно будет. А мой-то пройдоха вернулся домой сегодня под утро. Нашел себе, поди кого-то. Я взглянула на Веру Петровну. Говорит, вроде на полном серьезе. А по мужу ее и не скажешь, что он пройдоха. Уважаемый человек, директор автобазы. Да и сама она женщина, мягко сказать, за 50. Осторожно спрашиваю. Так, может быть, дела какие-то, всякое бывает? Знаем мы, какие дела-то могут быть. Нагуляется, станет вовремя приходить. Шуметь стал, мне не уснуть. Выставила его. Как выставили? Да так выставила. Пусть еще погуляет, думаю. А он вернулся в 11. Спокойный такой, еду стал искать. Я уж думала, помер. Всю посуду давеча вымыла, убрала. Пришлось опять все доставать, накладывать. Ну и хорошо, вздохнула я с облегчением. А чего ему помирать-то? Вроде еще не старый. Так-то оно так, не старый. Но что-то у него болит, все ночами кричит. Так может, врача ему надо в больницу отвезти? Да ты что, милая, какая больница? У меня у самой коленка болит. Как я его туда, да тараню-то? Само пройдет. А не пройдет, так судьба, значит, такая. А зачем Егора Петровича на себе в больницу-то тарабанить? Можно скорую вызвать. Да и мы, если что, поможем, раз такое дело. Ириш, при чем тут Егор Петрович? Я про кота, про нашего дебошира, про Ваську. 25 июня. Мы все-таки переехали. Про сборы писать было некогда, а теперь все позади, можно и расслабиться. Конечно, переезд – это тема для отдельной статьи, даже, наверное, диссертации. Муж сказал, будем жить в доме. Ну, думаю, в доме так в доме. Теперь такие дома ничуть не хуже квартиры, а даже и лучше. Тем более, раз с земельным участком, то не нужно будет летом думать, куда выбраться на выходные, и насчет дачи не заморачиваться. Конечно, на деле все оказалось немного, а точнее, почти совсем не так, как представлялось в мыслях. Я-то ехала в двухэтажный коттедж с выложенными плиточкой дорожками, туями, садом с яблонями, грушами, вишнями. Теперь я понимаю, почему муж мне фотографии не показывал. Говорил, файлы какого-то неправильного формата не открываются. В итоге заехали мы в одноэтажный домик, которому отроду уже полвека. Из деревьев только две чахлые яблоньки, а дорожки заложены разномастным материалом. Где-то железными листами, где-то рубероидом, где-то просто глина. Стены дома облупились и выглядели так, будто неведомые зверушки, напав на наш дом, решили выгрызть местами всю штукатурку. Веранда, единственное просторное место в доме, сразу же получила статус под снос. Доски пола напоминали клавиши старого рояля, на котором играют дети в шесть рук. Эти клавиши изредка касались покосившейся стены. Так, для порядка, все-таки пол строит в горизонтальной плоскости, но строители ему об этом, видимо, забыли сообщить. Зато тут было сухо. Пока сухо. Июль же. Но о дождях чуть позднее. А зато сколько материала для творчества? 27 июня. Вместе с нами переехала на новое место жительства и стиральная машина. Служит она нам долго, даже неожиданно долго. Несмотря на уверение инструкции, машинка оказалась долгожителем по своим машиночным меркам. Свой век она уже увеличила втрое. Не знаю, чего она там пьет и ест по ночам, но кормим мы ее исключительно обычными порошками. Вот как в рекламе показывают обычный порошок. Берем и засыпаем. Конечно, возможно, у нее в родне были горцы, или она приехала к нам откуда-то с горных вершин Алтая. Об этом история умалчивает. Бывает, техника по пути к потребителю проделывает такой витиеватый путь, что свят-свят-свят. Из Китая, например, недавно бесплатно доставили смартфон. Мимо Екатеринбурга ехал, побывал на Урале, то бишь, но он упал на кафельный пол и разбился. Итог – прожил всего один день. А тут машинка уже третий десяток скоро разменяет. Видимо, все-таки не из Китая ехала. Из Китая все какие-то нервные приезжают. Видеорегистратор тоже какой-то помятый приехал. Месяц назад, как будто он очень хотел повеситься, а ему не давали. Давили и давили. В общем, о чем это я? О машинке. Жила, значит, 20 с лишним лет, стирала, выдавала нам чистое отжатое белье. Мы иногда о нем забывали. Доставали уже, когда понимали, что надеть нечего. И трусы с носками все кончились. И все замечательно. Достал, развесил, уже почти сухие. Утром уже совсем сухие трусы. И не пахнут ничем. А тут открываешь люк, и хочется противогаз надеть. Мы решили, что за время переезда в нем вода стухла. Как советуют в интернете умные люди, запустили ее на холостом ходу с таблеткой для посудомоечных машин. Посудомоечная машина стиральной машине же верный друг и надежный оплот. Всегда поможет. Помогло. А через неделю опять, как будто кошка сдохла. А нет у нас кошек. И не было. Я мужу говорю, это ты домой кошку притащил, потом ее в машине спрятал, любитель ушастых, пушистых и четвероногих. Так я бы не стала спрашивать, кто важнее, я б сразу обоих на кошачий корм. А он говорит, мышка может. Как оказалось, прошлой ночью он видел в нашем доме мышь. Какой ужас, у нас в доме мыши. И он ей наложил как раз около стиральной машины специальной еды. Они ее кушают и убегают. А эта мышка, видимо, не добежала, в машине застряла. Только вот где? В какой именно части машины ее искать? Ответов пока не нашли. 2 июля. Жара. Плюс 32 в тени. Спасаюсь в дальней комнате. Но прохладно там только до обеда. Выходила на улицу, никого нет. Наверное, все тоже сидят в дальних комнатах. Оказывается, в доме есть погреб. Кайф. Век бы там сидела. Зря я спустилась в этот погреб. Вылезать, оказывается, намного страшнее, чем спускаться. Пузо цепляется за лестницу. Погребу я, похоже, понравилась, он не хочет со мной расставаться. Третья ступенька оказалась критической. После пятой попытки я все-таки продолжила путь наверх. До этого трусливо поддавалась панике, так как лестница хотела на меня упасть. Мужу решила не рассказывать, как я сегодня спасалась от жары, а то заколотит еще мое спасительное место. Он сказал, что в погребе живут мыши. Мои волосы немного, правда, с запозданием приняли вертикальное положение. Вечером решила прогуляться. Думаю, надо себе подруг искать. Нашла 70-летних бабушек. Зато они все знают. Они даже знают, какого числа мне рожать. Вот откуда? Сказали, что роддом недалеко, всего 40 минут ехать. На своей машине, если. А скорые тут не ездят, дорога плохая. Вот крайний дом, 300 метров, там фельдшер живет. Если что, роды принять сможет. Волосы мои опять решили вспомнить, что на голове можно не только лежать, но и стоять. Домой я вернулась с твердым намерением попроситься обратно. Хоть к свекрови, хоть к маме, только заберите меня отсюда. 3 июля. Пошла прогуляться с утра пораньше, пока не жарко. Бабушки, видимо, тоже. Рассказали мне, что раньше в нашем доме жила учительница. Ее муж был машинистом тепловоза. А потом он допустил грубейшую ошибку, проехал на красный свет. Его уволили, он пошел в слесаря. Жена его стала пилить. Пилила и допилила. Пошел и лег под тепловоз. В общем, осталась она одна. А через дом от нас жила еще одна семья. И там тоже муж работал на железке. В общем, они все тут с железки, то есть с железнодорожной станции. Окружная дорога рядом. Даже слышно, как поезда мимо мчатся. И аэропорт тоже, кстати, недалеко. В ясную погоду самолет за самолетами над нами взлетают. Поначалу как-то непривычно было, а теперь даже успокаивает. Если самолетов не слышно, даже не по себе становится. Так вот, этот муж тоже под поезд лег. Якобы он за поезд отвечал, а один вагон разграбили. И его тоже уволили. А он не вынес такого позора. Пошел и лег. И еще на соседней улице... Волосы у меня уже давно поняли, что укладка не их удел. И дальше даже слушать не стала. Беременным нельзя волноваться. Я поняла, если тут у кого-то неприятности, по службе начинаются, окружная дорога рядом. 4 июля. Всю ночь снились поезда. Обычные поезда, никого не давящие. Но я проснулась с каким-то тревожным чувством. Как будто мне на вокзал надо. Похоже, местность тут та еще. Надо уезжать обратно. Только вот под каким предлогом? Вышла прогуляться. Сразу же на горизонте нарисовались бабушки. Я резко развернулась и пошла в обратную сторону. А там еще одна идет. В общем, окружили, скрыться не удалось. Выслушала еще пару историй про железку. Но в этот раз они меня пощадили, обошлось легким испугом. 6 июля. Магазин, тут все называют сельпо, готовить из продуктов а-ля сельпо, мягко говоря, дело достаточно утомительное и опасное, ибо не всегда купишь то, что надо. А если и купишь, то без каких-либо опознавательных знаков по поводу срока годности и адреса производителя. 10 июля. Тетя из Нижнего Новгорода по телефону сообщила, что выслала мне посылку с детскими вещами 3 недели назад. Рано, конечно, но пусть будет. Уведомления что-то нет. Дай, думаю, до почты дойду. Бабушки путь мне описали, даже проводили. 3 дня лесом, 2 дня полем. Сама бы ни за что не нашла. Одно окно, 1 оператор. Никого. Наверное, здешние бабушки пенсию какими-то другими путями получают. На почту не ходят. Надо будет спросить. Говорю, посылка должна прийти. А оператор ищут только по специальному коду и показывает мне на объявлении, висящее у них над окном. Я ей. Шла 2 дня лесом, 3 дня полем. Кода нет, я беременная. Я инвалид, ножка болит, скоро солнышко скроется, муравейник закроется. А она? Нет, на спинке не повезу. Да, это только в мультфильмах жуки такие добрые, а в жизни есть принципиальные операторы. Я говорю, ну жалко что ли, по фамилию, городу поищите. А она? Мне нужно очередь обслуживать, не мешайте. Я оглянулась. Очередь только еще заходила в дверь в виде одинокого дедушки. Очередь так очередь. Пожилым везде у нас дорога. Ну, думаю, держитесь, вы еще не знаете, кто к вам приехал. Злая беременная я – это фантомас в юбке, точнее, в комбинезоне, даже круче. Пришла я домой. По дороге бабушек, конечно же, встретила. Пенсию они, оказывается, дома ждут, им ее доставляют, та самая оператор. Они с ней чай пьют. Теперь мне стало все понятно. Работа у нашей операторши нервная, ей за вредность молока бы. Но я уже составила план по вызволению своей посылки. А если я чего напланировала, даже танковый батальон не заставит меня свернуть. Я давно поняла. С бюрократами надо общаться на их же языке, то бишь языком бумажек и закорючек. Как следует подготовившись, я опять пришла на почту. Говорю, мне должна быть посылка. Операторша мне уже без слов тыкает в пресловутое объявление. Так, думаю, с бабушками, значит, чьи гонять мы готовы, а мне полслова сказать уже в лом. достаю свою бомбу. Как говорится, получай, фашист, гранату. Расстилаю перед ее носом лист бумаги с заявлением на имя руководителя почтового отделения со всеми фактами. Мне, дескать, пришла посылка, отправленная тогда-то, тогда-то, оттуда-то, оттуда-то. Уведомления нет, прошу принять меры по поиску. Оператор мою просьбу игнорирует. В посылке жизненно необходимые мне вещи, а сама я на последнем сроке беременности. В случае отказа прошу выразить его в письменной форме, и тогда я буду вынуждена направить жалобы в вышестоящие инстанции. Операторша резко изменилась в лице, стала какая-то пурпурная с пятнышками, сказала «минутку», закрыла окно, повесила объявление «технический перерыв». Через 10 секунд окно открывается, и передо мной стоит вожделенная посылка. Чудеса, да и только. 15 июля. Бабушки, по всей видимости, решили взять надо мной шефство. Кошки местные уже все ошефлены по самое не могу. Им сил хватает только, чтобы переходить от дома к дому и на заборе зависать. А тут новый объект – дама с пузом. То есть перспективы интересных сплетен. От кошек какой толк? Ну, сходил кот в прошлый раз к одной кошке, теперь осчастливил другую. Ну и что? Они же кошки. А тут люди живые, прямо под носом. На их улице, где уже 100 лет, даже легковушки не ездят. Не то что кареты скорой помощи или другие прелести, изобретения коммунальщиками последнего столетия. Баба Лена принесла с утра огурцов. Прямо с грядки, целый мешок, 4 кг. Ух ты, я махом 5 штук смолотила. Вкусно, особенно с солью и черным хлебом. Баба Лена осталась довольна моим аппетитом. Ушла. Вслед за ней пришла баба Нина, принесла лучку зеленого с укропчиком. Ух ты! Я разом целый пучок сживала. Как же я соскучилась по укропчику! Баба Нина тоже ушла, осчастливленная. Конечно, это не кошек прикармливать. Это целый человек, да еще и с пузиком. Улыбается, спасибо говорит. Только вот не мурлыкает. За бабой Ниной пришла баба Галя. Принесла малины, крыжовника. Ого! Тарелка мигом опустела. Пожалуй, обедать я сегодня не буду. Как раз к обеду идет баба Тася. Несет ведро огурцов. Наверное, с бабой Леной еще не встречалась, а то бы она предупредила, что огурцы сегодня уже завозили. А может, и сказала наоборот, что я огурцы люблю. В общем, принесла-поставила. Говорит, вас много, а мне столько не съесть, девать некуда. Пришлось брать. С таким овощным разнообразием надо, думаю, что-то делать. Буду солить. 16 июля. Прежняя хозяйка дома оставила мне тетрадочку. Нашла на подоконнике. Я ее назвала «Инструкция по пользованию домом и грядками». А еще она у меня ассоциируется с приветом из прошлого столетия и пиратской картой. Она даже нарисовала схему в лучших чертежных традициях со сносками, пунктирными линиями и нужным шрифтом. Даже раскрасила цветными карандашами. Соседка говорит, ее мама была учительницей. Наверное, она и научила дочку чертить. На этой пиратской карте была указана одна грядка, где должны расти тюльпаны. Сноска мне дала понять, что эти тюльпаны надо выкапывать в июле. Зачем тюльпаны надо выкапывать, я не поняла. Интернет мне объяснил, сгниют. Но может они сгниют, зависит от почвы и других обстоятельств. Но лучше все-таки выкопать, так все делают. А потом, ближе к зиме, опять закопать. Тогда весной они взойдут, расцветут. И потом опять в июле выкопать. Какой-то беспрерывный процесс выкапывания и закапывания. Надо, думаю, их выкопать и отдать кому-нибудь. Моя психика не готова к таким хитрым манипуляциям с растениями. Пошла я искать тюльпаны. Сделала отмеченные на карте 5 шагов от забора в сторону колодца, а потом еще 10 шагов в сторону яблони. Начала копать. Тюльпанов нет. Все перепроверила. Должно быть тут. Но тюльпанов нет. Посмотрела на яблоню. Яблок нет, но она с листиками. Говорю соседке через забор, дескать, тут тюльпаны цвели. Она мне указывает другую сторону. Вот там, говорит, под яблоней. А там, где я копала, это груша. А по листикам и не скажешь. И год, как назло, не яблочный. Уж фрукты я бы точно не перепутала. Пошла копать в положенное место. Опять нет. Полистала тетрадку, а на последней странице телефон. Позвонила. Говорю, вы велели тюльпаны выкапывать в июле, а я найти не могу. А она мне, так это зять их пришел перед переездом и выкопал. Решил себе забрать, а она в тетрадке вычеркнуть забыла. Забыла она вычеркнуть, а я тут весь огород уже перерыла. 17 июля. Живот решил проявить самостоятельность. Точнее, тот, кто там поселился. Ночью начинаются пляски с чечеткой, а днем отсыпаемся. Врач сказал, что нужно прислушиваться к шевелениям. В течение дня отмечать. Должно быть не менее 10 шевелений за день. Какой там за день? Он или она? На УЗИ все попрятал, не рассмотрели. Эту норму за полчаса выдает. А я ему говорю, давай поспим. А он раз мне пяткой по печенке. Я ему, миленький, я спать хочу. А он как выставит под ребро кулак. Ну, я от стресса, конечно, на кухню, там огурцы. Поела, молоком запила. Легла, вроде затих. То-то же. Только я заснула, и Кать начал. Живот каждые 2 секунды вздрагивает. А мой желудок ему еще и подпевать начал. Настоящий ансамбль песни и пляски, честное слово. В общем, засыпаем мы под утро. А там уже бабушкам-будильникам нам пожелать доброго утра не терпится. В 8 утра баба Лена принесла меда. Говорит, свежий, очень вкусный и полезный. Ага, говорю, спасибо. А сама зеваю. Зря я это сделала, надо было взять ложку и съесть. Но баба Лена решила, что у меня нервное истощение, бессонница, и обещала принести специальные травки. И ушла. А я легла. Только легла, идет баба Нина, несет молочка. У нее коза, дескать, очень вкусное молоко дает, и нервы от него успокаиваются. Да, каналы связи тут отлажены так, что с этим оператором и не снилось. Попила. Вроде и в самом деле вкусно. В общем, чтобы не утруждать бабушек походами до моего дома, решила выйти прогуляться, а то так и будут до вечера ходить. Вышла, они уже на лавочке у соседнего дома сидят, семечки лузгают. Говорят, ну как, пойдешь сегодня на прием-то? Ой, а я и забыла. Но они-то откуда знают? Так и говорю, откуда информация? Захихикали, руками замахали. Делов-то, говорят, в Аптасе дочка как раз консультацией-то и работает. И к ней-то я на прием и пойду. Она сегодня специально новую блузку надела, халат накрахмалила. Как же, жена нового начальства на прием придет. Надо контакты налаживать. О, как! Я тут практически первая леди, оказывается. 18 июля. Была на приеме. Дочка бабы Таси оказалась очень милой женщиной. По сравнению с моим прежним врачом, небо и земля. Послушала, измерила. На все мои вопросы ответила, кучу советов дала. И видно, что добрая. Из кабинета выпроваживать не торопилась. А там кроме меня и не было никого. Или они ради приема жены нового начальства на день все остальные приемы отменили. Казалось, ребенок лежит неправильно, сидит на попе, а надо головой вниз. Ага, ляжет этот танцор головой вниз, дождешься от него. Но это нормально, сказала дочка бабы Таси. Обычно в таком сроке как раз и переворачивается. Но чтобы наверняка перевернулся, надо делать упражнения. Мне вручили распечатанный комплекс упражнений и велели делать его каждый день утром. Некоторые упражнения даже продемонстрировали. Суть в том, что у ребенка голова тяжелее, и она должна обязательно под силой тяжести переместиться вниз. Надо только дитя немного раскачать. Одно из упражнений – ползание на четвереньках, причем на локтях. Ползала я, ползала, внутри никаких поползновений. Сбоку на бок еще попереворачивалась. Тоже тишина. Я так думаю, он там вцепился руками и ногами и ждет, когда мама уже ляжет, чтобы поикать в волю. Так и вышло. Поела я, легла, а живот начал свою обычную развлекательную программу с икотой и танцами. 20 июля. Узнала, что на соседней улице живет девушка, которая недавно родила. Бабушки нашептали. Зовут Марина. Пошла прогуляться по той улице, как раз на нее и наткнулась. Смотрю, идет навстречу с колясочкой. Я к ней. Она, видя, что мы практически одного поля ягоды, заулыбалась. Сказала ей тоже бабушки про меня нашептали, велели подружиться. В общем, бабушкин наказ выполнен. Слово за слово дошли до самого интересного. Я говорю, больно ли рожать-то? Она так жалостливо на меня посмотрела, но сказала, как комарик укусил. Я говорю, не пугает ли чего? Комарики это по части уколов и прививок, а по части родов... Более солидные животные прилетают. Во всяком случае, в книжках читала. Она опять улыбается и говорит, дескать, чего раньше времени-то пугаться? Слово «пугаться» меня насторожило. Но, видимо, расколоть новую подругу – дело не одного дня. 21 июля. Похоже, в нашем доме живет домовой. Я полдня искала тапки, а потом нашла их на самом видном месте перед дверью. Вот только домовых мне еще не хватало. А ночью кто-то шуршал около кровати. Муж сказал, что мыши. Я точно знаю. Домовой. Ну теперь хоть будет с кем поговорить, пока мужа дома нет. 24 июля. Приходил кот. Рыжий. Наверное, соседский. Я его покормила колбасой. Он долго сидел, смотрел в какую-то точку в углу комнаты. Наверное, с домовым разговаривал. Уж не знаю, до чего они там договорились, но кот вежливо поклонился и ушел. Обещал прийти завтра. 25 июня. Марина раскололась. После 3 дней расспросов. Тоже мне Зоя Космодемьянская. Сказала, что схватки – это примерно как лечить зубы без анестезии, но в 20 раз больнее и дольше, а последний этап можно сравнить с проталкиванием тыквы через игольное ушко. Кажется, невозможно, но надо. 8 августа. Марина с соседней улицы сказала, что роды могут начаться в любой момент. У меня срок уже подходящий. О, ужас! 3 сентября. 4:10. Что-то мне тревожно. 4:20. Встала, попила чаю. 4:30. Прилегла. 4:35. Встала, посмотрела в окошко, все на месте. 4:40. Перебрала вещи в сумке для роддома. Все на месте, но что-то не так. 4:50. Проверила вещи еще раз. Сверила со списком. Все на месте, все так. Но мне тревожно. 5:00. Включила ноутбук. Зашла в Одноклассники. Они меня всегда успокаивают. 5:20. Выключила. Что-то не так. То ли просто все Одноклассники в 5 утра спят. 5:30. Встал муж, посмотрел на меня и велел ложиться. 5:35. Легла. 5:50. Встала. И тут-то все и началось. Из меня вылилось настоящее озеро. Муж, увидев это, сделал большие глаза, а у меня началась нервная дрожь. Я села на тумбочку и стала стучать зубами. Муж принес одеяло, говорит, завернись. А я говорю, скорую вызывай, мне не холодно, мне страшно до зубов. А он, тут такие не проезжают, сейчас сам отвезу. И повез. Хорошо, хоть дорогу нам сделали. Привез. Встретила меня строгая дама в белом халате. «Что у вас?» – говорит. «Кашель, насморк. С чем же еще в роддом приезжают?» Но как услышала про воды, засуетилась. Вызвала дежурную акушерку. Посмотрели, сказали, родовой процесс идет полным ходом. А я бы так не сказала. Надо же, как здорово. Там все полным ходом, а меня еще даже и комарик не кусал, не говоря уже о крокодилах. Только я так подумала... Живот решил мне за такие крамольные мысли отомстить. И месть эта оказалась довольно-таки жестокой. Каждые 10 минут, а потом и чаще, меня начало скрючивать пополам. Сначала я облокачивалась на подоконнике. Как-то поначалу помогало, но потом не особо. Я попыталась, как учили в книжках, массировать поясницу, только больнее. Мне принесли специальный большой мяч. Якобы, если на него сесть и попрыгать, то не так больно. Я попробовала. Заставить бы изобретателя этого совета прыгать на мяче во время схватки. Это же как прыгать на раскаленной сковородке. Я, конечно, не пробовала, но догадываюсь, что ощущения похожие. В общем, мячик я отставила в сторону. Приспособилась ходить на корточках. Как-то полегче стало. С врачами, конечно, общаться не очень удобно, но зато не больно. А они все пристают. «Пойдемте туда, надо осмотреться. Пойдемте сюда, надо прощупаться». А потом я нашла ее, мою спасительницу, отопительную батарею. О, как она мне помогла! Я села рядом с ней и век бы не расставалась. Только она стала мне поддержкой и опорой в этом нелегком деле. Так виртуозно я никогда не выгибалась. Но батарея держала меня крепко. Жаль, на видео никто меня в то время не снимал. А то, если выставить подходящую музычку, получился бы неплохой ролик для рекламы стрип-шоу в оригинальном хард-исполнении в ночнушке с жирным фиолетовым штампом от роддома на груди. В общем, прообнимавшись с батареей это к часиков 5, я поняла, что больше не могу. И мне стало все равно. Живот тоже смилостивился, сказал «пора». Помню, в детстве я не могла понять и всех спрашивала, как держатся у человека глаза. Они же выпасть могут. Теперь я точно знаю. Они прикреплены к затылку прочным канатом. Иначе давно бы выскочили. Вспомнила Дик Рида. Ух, я бы ему сейчас так сказала. И не только. Но пусть живет. На мой вопль рожаю! Сбежался весь медперсонал роддома. Меня водрузили на огромную кровать и сказали «Вперед!». Конечно, немного не так сказали, но это уже не важно. Главное, спустя каких-то 15 минут моего яростного сражения с персоналом роддома за честь и достоинство, а еще за желание вернуть все, как было 9 месяцев назад, гневного обвинения за такую подставу всех мужиков мира, а особенно того, который сейчас сидит дома в тапочках и смотрит телевизор, я сдалась. И услышала крик своего ребенка, своего, родного. 20:00. Вот оно счастье. Теплое, родное, симпатичное. И пусть поскорее приходит тот, кто сейчас в тапочках у телевизора. Тем более, все самое интересное только начинается. Грань 5. Радости разрушительные. Я не однажды слышала, да и на собственном опыте это поняла, что творческие люди немного не от мира сего, и приключаются с ними часто совершенно фантастические истории. Домашние давно привыкли, да я и сама уже ничему не удивляюсь. Ну, котлеты пригорят, ну, перепутаю соль с сахаром, ну, провороню свой поворот и потом полгорода объезжу в поисках, где бы развернуться. Но чтобы вот так... История эта произошла незадолго до Нового года, 28 декабря, суета, все ищут подарки, закупают продукты. Я не исключение. Поехала покупать подарки родственникам. Машину у дома немного почистила, погрела и вперед. Да забыла уточнить. Незадолго до этого прошел ледяной дождь. Все корочки льда я аккуратно соскребла. На парковку торгового центра въезд через шлагбаум. Предварительно нужно взять карточку для оплаты. Механизм у меня отработан до автоматизма. Здесь я бываю достаточно часто. Притормозив перед шлагбаумом, открываю левое окно, нажимаю кнопку, достаю карточку, шлагбаум открывается, еду. Да, еще один важный момент. Место, где приходится останавливаться при въезде, расположено немного на горке. Далее резкий спуск. Но в этот раз все пошло не по привычному сценарию. У меня не открывалось окно. Видимо, ледяной дождь сделал свое дело. Я, недолго раздумывая, решила достать карточку, выйди из машины. Открыла левую дверцу, левой ногой ступила на дорогу, и машина поехала. Да, я ее не поставила на парковку. Я же никогда ее на парковку не ставила при остановке. Просто тормозила и держала ногу на тормозе. И машина поехала. Я, конечно, опомнилась и заскочила обратно, но машина уже вплотную подъехала к шлагбауму и начала его таранить. Я не успела занести внутрь салона левую ногу, шлагбаум начал давить на дверь и придавил мне сапог, и вместе с ним и ногу мы со шлагбаумом медленно, но верно сливались в экстазе. Я уже мысленно представила себя в гипсе. Впереди дисциплинированные водители аккуратно расставили свои автомобили, я неумолимо приближалась к жаркой, полной рукоплесканий и страстной нежной встрече со многими из них. Я вспомнила, как читала в одной книге «Если все совсем плохо, надо молиться и всех любить». Я закрыла глаза и сказала «Будь что будет, благодарю, что хоть медленно, не на скорости, всех люблю». И только я это сказала, шлагбаум отдал мне сапог, а сам, осознав всю бренность нашего бытия, бессильно пал в неравном бою прямо под ноги, а точнее под шины моего автомобиля. И мы поехали дальше. Это рассказывать долго, а на самом деле это происходило в считанные секунды. Нормальные водители сразу бы нажали на тормоз, но этот легкий путь почему-то не пришел мне в голову. И я, зациклившись на том, какая я дура, и не поставила на парковку, упорно держала руку на этом злосчастном рычаге, выдвинув его вперед на букву «Р». А про ноги совсем забыла. Тем более долгое время одна нога была занята тем, что освобождала другую. Больно же. До встречи со стоявшими впереди бамперами оставалось буквально полметра. И тут я вспомнила про тормоз, и, о чудо, проехав еще немного, я остановилась. Передо мной красовался чистенький автомобиль Kia Rio с надписью «Яндекс.Такси». Из него вышел мужчина и, подозрительно на меня посматривая, направился в мою сторону. Я сидела, вжав в плечи голову, и тихо дрожала. Он постучал в стекло. Я открыла. Я решила, что это конец. Сейчас меня выволокут, грязно обругают, сдадут полиции, выставят фото моего позора в соцсетях, и все поголовно начнут стебаться над моей схваткой со шлагбаумом. И правильно начнут. Я решила молчать. Тем более со стучащими зубами не особо ты поразговариваешь. Мужчина решил, что я немая. Он что-то сказал про охранника и направился в сторону торгового центра. Вернулся в сопровождении усатого компаньона. Я к тому времени немного пришла в себя. Постукивая зубами, я объяснила мужчинам, что до этого был ледяной дождь, у меня не открылось стекло. Я вышла и поехала. Они сочувственно посмотрели на сиротливо лежавший поодаль шлагбаум. Не менее сочувственно посмотрели на меня. Охранник сказал: «Сейчас вызову Витю». Витя оказался мужчина ростом примерно в два раза выше меня самой. Он все понял с первого взгляда, достал из принесенного с собой сундучка волшебные инструменты и начал колдовать. Охранник сказал: «Молитесь, чтобы починил, или будем акт составлять, платить придется». Составлять акт мне что-то не очень хотелось, я выбрала первое. Я стояла и молилась на Витю, молча. Он при этом много говорил про то, что вечно все спешат, а машину надо как следует отогревать, про то, что женщины нынче несерьезные пошли, про нехватку запчастей, про то, что глаза надо открывать, про Новый год, а ему даже попраздновать не дают. Параллельно он виртуозно орудовал своими инструментами. Шлагбаум тем временем был возвращен на свое место, а я стояла и думала: «Какой же ты хороший, Витя! Как же я тебя люблю!» А он посматривал на меня искоса и, найдя в моем лице благодарного слушателя, продолжал про цены, дороги, мэрию. Наконец, похоже, до него дошло, что благодарный слушатель и виновник его мытарств – это я в одном лице. И, прощупав меня своим глазным рентгеном с ног до головы так, что мне захотелось немного отодвинуться, изрек: «Таким, как ты, можно». Что мне можно, я не совсем поняла. Наверное, ломать шлагбаумы и потом обеспечивать работой Витю. Наконец он замолчал, подошел к механизму запуска и сказал мне, подмигнув: «Молитесь». «А я что все время делаю?» И нажал кнопочку. Шлагбаум медленно поднялся, потом опустился. Витя еще что-то подкрутил и, не сказав ни слова, собрал свои инструменты и ушел. Подошедшая тем временем администратор сообщила мне, что все в порядке, пожелала впредь ставить машину на парковку, после чего мы мило попрощались, и она добавила: «Вообще-то это ничего. Вот недавно дамочка вообще снесла все вместе с основанием. Ничего, Витя починил. С Новым годом!» Грань шестая. Радости детские. Про Ашота. Живем в частном доме. Трехлетнему Вове тут очень нравится. Хочешь, палкой в бочке бултыхай, хочешь, малину с куста рви, хочешь, в грязи ковыряйся. Но недавно стал требовать какого-то Ашота. Утром встанет и начинается: «Ашота, Ашота, Ашота!» Папа на работу собирается, а Вова талдычит свое: «Ашота!» Папа с юмором у нас говорит мне: «Все, я пошел, можешь больше не прятать этого Ашота». И уходит. Потом завтрак, прогулка. Бабушки тут разговорчивые, все знают, но про Ашота не слышали. После прогулки про Ашота Вова на время забывает. Вечером приходит папа и опять начинается по новой: «Ашота, Ашота!» Папе уже не до шуток. Как-то стал с недоверием на меня посматривать. С соседями познакомились. Слева Петр, справа Михаил. Ашотов нет. А тут смотрю, на крыше у них два работника сидят, ремонтируют. «Ага, думаю, вот вы и попались, голубчики. Я им так между делом: среди вас нет случайно Ашота?» Они как-то странно на меня посмотрели, головами помотали, даже обиделись как будто. Ну да ладно. Думаю, может, это самолет? Пролетают иногда тут. Смотрю, летит, показываю Вове, а он безразлично так: «А салют?» И молчок. Вот ведь, чем таким его этот Ашот привлек, что даже самолеты по боку. Вот увижу этого Ашота, думаю, все ему выскажу. Про то, как ребенок мучился, про то, что меня уже не пойми в чем подозревают. И вообще, раз уж подружился, нельзя же вот так пропадать. Устала я с ним этого Ашота ждать. Говорю между делом, пойдем, что ли, за ворота погуляем. А у Вовы глаза загорелись, на велосипед свой трехколесный забрался и радостно завопил. Ашота! Ашота! И я поняла, что лужи, ванна, малина во дворе – это, конечно, интересно, но надоело. А вот ходить гулять, Ашота, ни с чем не сравнимое удовольствие. Предвыборная кампания. Накануне нам принесли буклет с кандидатами в президенты. Свету и Вову этот продукт современной полиграфии очень заинтересовал. Сказали, а ну-ка, нынешнего президента почему-то в числе прочих не узнали. Света сказала, тут же одна голова, его целиком до этого по телевизору видела. Первого кандидата сразу забраковали, потому что с усами, и волосы забыл подстричь, и вообще похож на злого дядю Петю. Второй тоже не понравился, опять с усами. Как он с усами будет по телевизору выступать? Попьет воды, они и намокнут, капать с них будет, весь свой галстук закапает. Нет, такой недальновидный президент нам не нужен. Дальше без усов и подстриженный, но страшный, как Карабас-Барабас. Нет, не подходит. Дальше без усов, подстриженный, улыбается, вот. Мы его уже где-то видели, и на папу похож. Взяли на заметку, но решили все-таки весь список изучить. «О, женщина! Не-не-не!» – закричала Света. «Разве женщина может быть президентом?» «Конечно, она без усов и прическа красивая, да и костюм приятный, но страной управлять мужское дело. И вот губы у нее какие-то не такие». Следующий, даже особо не вникая в подробности, нет. «Тут не только усы, тут еще и борода, это же жарко!» «И вся шея спрятана!» Президент должен быть открытым и честным. Кандидат со следующей страницы детей тоже не впечатлил. Мало того, что с бородой и при усах, да еще и в очках. Кто же его пустит страной управлять? Тут зрение у кого какое нужно. А последний, он, конечно, улыбается. И вообще видно, что добрый. Но повриться забыл. А президентам нужна, ого-го, какая память. Итог. Дети выбрали того, который похож на папу, улыбается и не забывает бриться. Веселунька. Под вечер во многих домах появляется она. Не утром, не в полдень, не даже к полднику, а именно вечером, перед сном. Она – это веселунька. Она живет в свернутых одеялах и сложенных диванах, которые, как и полагается, раскладывают ближе к ночи, когда на дворе уже темно и в окна заглядывает желтоватый месяц. Днем веселунька крепко спит. А что ей еще делать в свернутом состоянии? Попробуйте-ка попрыгать и похохотать, будучи сложными в 4 раза и запихнутыми в нишу дивана. То-то же. Со взрослыми веселуньке неинтересно. Они под вечер только зевают и чистят зубы. Поэтому она старается поселиться в доме, где есть маленькие дети. Как только услышит звонкий смех, так сразу шмыгает сначала в коробку для игрушек, потом на диван, а затем уж и в одеяло. Веселунька не слушает никого. Она заставляет прыгать с ней до потолка, кидаться подушками, хохотать до икоты. От нее разбегаются все сонные барашки. Дети моментально теряют все остатки серьезности. Остановить веселуньку может только одно – мамино обещание лишить всех в доме на неделю конфет, а еще мороженого, пирожных и подарка к следующему Новому году. От этого веселунька забирается обратно в одеяло, чтобы поспать и забыть это обещание, как страшный сон. Потому что она знает, что дети, лишенные конфет, пирожных и подарков, превращаются в маленьких взрослых, которые перед сном только чистят зубы и зевают. Один день в детском саду. Свете в детском саду дали задание рассказать маме про любой день в детском саду, а маме этот рассказ записать. Вот что у нас получилось. Каюсь, добавила немного лирики, но основное повествование Светина. Света сказала, что когда воспитательница читала этот рассказ, в группе дети хватались за животики и чуть не падали со стульев. Уж не знаю, как это подействует на взрослое население. В детский сад я пришла с розовыми щеками и белыми пятнышками посередине. Этот ужас я заметила только когда подошла к зеркалу, а все потому, что ударил мороз. Почему он там ударил и зачем, непонятно, но ударил так, что с утра нам с папой пришлось поливать из чайника замок на двери. Он замерз и не открывался, а живем мы в одноэтажном доме, поэтому дверь из дома сразу выходит на улицу, а не в подъезд. Вот и замерзла. Когда сильный мороз, у меня щеки становятся почему-то пятнистыми. Мама думает, что это уже последняя стадия обморожения, и начинает махать руками и бегать в поисках согревающих средств. Греть тот же чайник. Вот удивительно. И людей замки отогревают при помощи чайника. 21 век на дворе, а у них одни чайники на все случаи жизни. Но у меня не промерзание, а просто какая-то особенность. Постепенно я становлюсь просто розовой, а потом обычной, бежевой. Ну, в общем, такого, телесного цвета. А еще на морозе у меня челка над глазами становится мохнатой. Вова так говорит. Для него что лохматый, что мохнатый, одно и то же. Ему же всего 3 года, вот и путает. В садике утром давали кашу. Вот почему всегда каша? Нет бы хоть ватрушку или торт на худой конец. Как конец может быть худым, я не понимаю. Но мама так говорит иногда. Может быть, он плохо ел кашу и похудел? Но кофейный напиток я выпил и булочку съел. Потом у нас было задание. Мы делали северное сияние. Надо будет потом маму научить, пусть дома тоже у нас будет все сиять. И холодильник, и шкаф, и стена, и стиральная машина, и окна. Мама моим рисункам очень радуется. И всегда их куда-то вешает. Я их каждый день приношу, а еще дома рисую. Люблю делать маме приятное. Вова вместе со мной тоже рисует и потом дарит. Так, мама у нас самая счастливая от такого количества рисунков. Папа, конечно, говорит, что они пыль собирают, но мама наши рисунки защищает, не дает им печку в бане топить. После занятия мы гуляли. Мила упала на Настю, потом на них упали еще 3, а потом еще 2 ребят. Теперь с Милой никто не разговаривает. Это же не по-дружески падать на своих же подруг. Я в этом безобразии не участвовала. Я делала зайца из снега. Когда мы вернулись с прогулки, уже пахло обедом. Я съела все, что положили, даже кашу. В этот раз была моя любимая, коричневая. Мама еще зовет ее гречневой. Светлана Сергеевна меня похвалила. А потом мы спали. Мне приснилось, что я дома играю с Вовой. Когда я проснулась, не сразу поняла, как я опять в садик попала. После сна нам дали полдник, кефир с булочкой. Все ребята зовут этот кефир Снежком. Не знаю почему, но на снежок он как-то не очень похож, хоть и белый. Все-таки снег – это множество снежинок, а не жижа. Мы немного поиграли, еще поели, а потом за мной пришел папа. Я оделась, и мы поехали домой, захватив еще и Вову из своей группы. Так и завершился этот день. Конечно, ничего особенного, но сегодня я стала на целый день старше и научилась делать северное сияние. Зеленый дом. С утра Вова потребовал зеленый дом. Начала вспоминать вчерашний день. Посекундно, пофразово, повзглядово, пожестово. Про зеленый дом не говорила, не думала, не мечтала, даже в воздухе руками не рисовала. «Вова, ты этот дом в рекламе видел?» «Нет». «Где мой зеленый дом?» «Думаю дальше. Напротив соседи крышу зеленой металлочерепицей перекрыли. Тебя соседи в гости позвали?» «Нет. Куда ты спрятала мой зеленый дом?» «Вова, может быть, он тебе приснился?» «Нет. Где же уже мой зеленый дом?» «На кровати у нас зеленая простыня. Может быть, тебе дом построить из этой простыни?» «Давай. Строить дом из простыни, надо сказать, не так-то просто. Он постоянно падает. Пришлось призывать на помощь прищепки. Несущей конструкции у нас были стулья и комод. Вове понравилось. Пока он таскал себе в дом ушастых плюшевых гостей и устраивал им чаепитие, я решила развесить белье. Достала со шкафа таз, разложила сушилку, она у нас напольная. Вова тем временем вылез из своего вигвама и завопил. «Вот он, мой любимый зеленый дом!» «Да...» Таз у нас зеленый. «Это у вас пенек с мухоморами из пластилина?» «Мама, ты что? Это тебе на день рождения тортик со свечками?» «Мама, налей мне опять этого неприглаженного чая». «Какого чая?» «Ну этого, с листочками из той баночки». «С мятой?» «Да, с мятого». «Мам, а вот если ты была бы моей учительницей, ну вот совсем даже не мамой, а только учительницей. Ты бы что мне за эту красоту поставила?» «Конечно же, 5-ку», – заявляю я радостно. «Да», – нахмурилась Света, – «а я думала, что 5 с плюсом». «Мам, а давай я буду тебе помогать мешать? Ты мне только ложку дай». «Мама, давай играть в магазин?» «Давай. Тогда ты покупатель, а я продаватель». Грань 7. Радость найти себя. Эта история началась с обычной, казалось бы, проблемы, которые случаются у миллиона людей. Да не по одному разу. У моей дочки порвались туфли, и ей не в чем стало ходить в школу. Пришлось срочно покупать новые. Я взяла побольше денег, и мы отправились на шопинг. Теперь так модно говорить. Скраббукинг, тренинг, маркетинг, скрининг, имиджмейкинг. Вот и у нас шопинг. А если попросту, надо купить туфлинг. Далеко идти не пришлось. Буквально за углом нашего дома располагался вполне приличный обувной магазинчик. На окне большими буквами было написано: «Распродажа летней обуви 50%». О, то, что надо, и мы зашли. Продавщица не обратила на нас никакого внимания, она сидела за прилавком и трещала по телефону. Но я и не люблю, когда ко мне пристают и предлагают помощь в выборе вещей. Я от этого тупее, чувствую себя неловко и могу купить только лишь по той причине, чтобы от меня наконец отстали. Распродажа оказалась коробкой со сваленной там кучей разнородной на вид, совсем как будто не новой, а после 5-го хозяина обуви. Моя дочка 2 пальчиками вытянула какую-то босоножку, брезгливо на нее посмотрела и отправила обратно. «Мам, пойдем отсюда, тут один хлам какой-то», – заявила Маша, уже направляясь к двери. «Но я человек старой закалки и так просто не сдаюсь. Во-первых, должна быть распродажа, что подразумевает продажу по низкой цене, если не очень модной, но в любом случае не ношенной обуви. Это же магазин, а не секонд-хенд. Во-вторых, на прилавках есть и другие варианты, надо только поискать. В-третьих, есть продавец, который должен помогать покупателям с выбором, как бы они ни сопротивлялись. Поэтому я решительно подошла к продавщице, которая даже не собиралась прерывать свой телефонный разговор, и прямо заявила: «Я так понимаю, распродажа – это вон та коробочка с поношенной обувью, которую не то что мерить, брать в руки противно». Продавец наконец-то соизволила обратить на меня внимание, буркнула в трубку: «Перезвоню», нажала отбой и спросила: «Что, извините?» «Я очень спокойный человек, но если сталкиваюсь с хамством, то лучше держаться от меня подальше. Распродажу, говорю, мы не заметили». «Так вот, все перед вами». Продавец невозмутимо ткнула пальцем в злополучную коробку. Не поднимая на меня глаз, она опять взяла телефон и уже начала кого-то вызванивать. Я готова была высыпать содержимое этого картонного экспоната мерзкой дамочке на голову, но вместо этого нарочито вежливо спросила: «Скажите, можно подобрать тут у вас приличные туфли вот на эту девочку?» Продавец выдала сухо, уткнувшись в телефон: «Все перед вами, на прилавке». Я поняла, что разговаривать бесполезно, и мы решили примерить то, что стояло вдоль стен, из новой коллекции. Первая пара оказалась маловата, вторая модель великовата, третья с неудобной колодкой, на четвертой мы остановились, попросили вторую пару, но в итоге передумали. Цвет хоть был и красивый, но непрактичный, зеленый. Такие туфли можно носить только если в наряде есть хоть что-то зеленоватое, а нужны были туфли на каждый день, без изысков. Поняв, что покупатели явно подзадержались, продавщица решила нам помочь закончить свои суматошные поиски идеальной пары. «Что вы мне всю обувь тут перепутали? Это не здесь стояло, а это вон там. Чем вам эти туфли не нравятся? Сидят идеально». «Нам цвет не подходит», – спокойно ответила я. «А какой вам нужен?» «Не знаю, надо на каждый день», – ожидая всплеск негодования, выдала я. «На каждый день лучше черные». Продавец вытащила черную помятую туфлю из распродажной коробки и, предвкушая наш восторг и хлопанье в ладоши, вручила ее Маше. «Вот, идеальный вариант, мерей». Маша стряхнула эту туфлю на пол, как забравшуюся под воротник крысу. Продавщица оторопела и закричала: «Ты что обувью швыряешься, малявка? Ну-ка поднимай и клади обратно, обувь денег стоит». Маша была не из робких, удар держать умела. Она моментально среагировала. «Вот еще! Буду я эту пакость поднимать! Ее не то что на ноги надевать, в руки брать противно! Вы ее с бомжей снимаете, что ли?» Видя, как наливаются кровью щеки продавщицы, как сжимаются ее пальцы, я начала опасаться за жизнь Маши. потянула ее к выходу. Закрывая дверь, я выпалила: «Вы еще об этом пожалеете». Через стекло мы видели, как продавщица что-то там кричала нам вслед, и явно не напутствие доброго пути и пожелание крепкого здоровья. Пройдя пару шагов, я увидела сбоку от двери еще одно объявление: «Требуются продавцы. Обращаться к директору. Анна Владимировна. 64, 62, 63. Ага, вот это удача, мы обязательно обратимся». Не откладывая в долгий ящик, я набрала 64, 62, 63. Ответил приятный женский голос. «Алло, Анна Владимировна?» – спросила я. «Да, я вас слушаю», – мелодично протянула директорша. «Анна Владимировна, вынуждена вас оповестить о беспорядке, который творится в вашем магазине. Мы хотели купить дочке туфли, но продавец просто по-хамски себя ведет». «А что именно произошло?» «Понимаете, мы перемерили несколько пар. Продавец нам совершенно не помогала, а только высказала, что мы ей все перепутали, а потом предложила что-то совсем уж помятое из распродажи и вела себя, надо сказать, по-хамски. Я, конечно, понимаю, что по телефону разговаривать с подругами намного интереснее и приятнее, чем с какими-то там покупателями, но я предполагаю, что ее зарплата зависит не от количества входящих и исходящих звонков». «А из какой такой распродажи вам туфли предлагали? Я не помню, чтобы какие-то акции устраивала». «Ну, картонная коробка у вас там такая». «Так, все понятно. Опять Людмила решила бизнесом заняться. Понимаете, я в командировке 2 недели, контролировать некому. Вот так и получается. Вы не переживайте, я обязательно разберусь». «А вашу Людмилу надо гнать из продавцов», – в сердцах добавила я. «Я об этом уже подумала, видимо, пришел момент. Спасибо, что позвонили. Если что будет нужно, звоните лично мне, подберем вам туфли». «Спасибо», – ответила я и нажала красную кнопочку отбоя. Мне почему-то стало жалко эту Людмилу. Я подумала, а вдруг она одна воспитывает ребенка, и эта коробочка – способ выжить в этом жестоком мире? Или, например, у нее болеет мама, и нужно покупать дорогие лекарства, на которые не хватает обычной зарплаты продавца? Но отбросив эти гнетущие мысли, мы зашагали к следующему магазину, где нас встретили доброжелательные продавцы, которые помогли выбрать то, что надо. Прошло 2 года. Я давно забыла про тот случай. Однажды вечером включила телевизор, чтобы посмотреть свое любимое шоу «Мастер вокала». Это был конкурс. На него съезжались люди со всех концов страны. Иногда попадались действительно талантливые певцы, причем без специального музыкального образования. Сначала пели себе в ванной, а потом вдруг решили спеть на всю страну. А все потому, что жена неожиданно заявила, что пропадает настоящий талант. А муж взял и поверил, да и отправил запись на телевидение. Я пропустила несколько передач, когда исполнители отсеивались наиболее массово. В этот вечер шел полуфинал. Должны были отобрать 6 финалистов, а уже через неделю выбрать одного самого-самого талантливого. Я забралась в кресло с чашечкой чая, зевнула, да так и застыла с открытым ртом. Со сцены на меня смотрела та самая Людмила, продавщица обуви. Она пела «Над землей летели лебеди», пела проникновенно от души. У меня даже слезы выступили. Я не могла поверить, что та хамовитая продавщица и эта певица одна и та же женщина. Я моментально влилась в происходящее действо. Сегодня из 12 участников должны были отобрать 6. Людмила выступала 8-й. Я стала напряженно следить за выступлениями остальных, выискивая их слабые стороны. Совсем недавно я готова была этой Люсе высыпать на голову ботинки. А сегодня я всей душой желаю ей победы. И вот он, момент объявления финалистов. Эдуард Сагитов, Мария Милицкая, Дарья Пешева, Антон Валиков, Анжела Быстрова и Людмила Перова. «Ура, ура, ура!» Вскочила я с кресла и забегала по комнате. Я решила во что бы то ни стало разыскать эту Людмилу или хотя бы просто узнать, что произошло, как так получилось. На следующий день я отправилась в магазин за углом. Меня встретила приветливая молоденькая продавщица, с порога поинтересовалась, что я ищу. Я вежливо поздоровалась, отказалась от помощи, вместо этого спросила. «Здесь раньше работала Людмила Перова. Где она сейчас? Мне ее найти надо». Продавщица оживилась, заулыбалась и охотно рассказала мне все, что знала. «Да, я ее знаю. Я с ней по соседству живу. Она здесь работала до меня, но ее уволили. У нее болела мама, нужны были деньги, а образования никакого она в свое время не получила. Родила рано, вот и подрабатывала, где могла. Однажды пришла покупательница, сильно с ней поругалась. Людмила очень переживала, говорила, что как муху укусила. Столько наговорила лишнего. Покупательница нажаловалась директору. С ней у Люды был серьезный разговор, после которого она и уволилась. Начала пить. Як не часто заходила в гости, было страшно смотреть, до чего она себя довела. Мама умерла. Люда была в глубокой депрессии. Но мне она рассказала, что никогда не допустит даже мысли о том, чтобы уйти из жизни, как бы трудно ни было. Она очень любит жизнь. И однажды, когда я к ней зашла, услышала, как она поет. Я замерла и наслаждалась. А потом предложила ей записать все на диск и отправить на конкурс «Мастер вокала». Тем более она в детстве ходила в музыкальную школу, но не закончила ее. Мама как раз заболела, надо было дома постоянно находиться. Вот так все и пошло. Ее пригласили, и вчера она вошла в финал. Представляете, наша Люда? «Да, я видела», — ответила я со слезами на глазах. «Ну вот, а вы ей кто?» «Я? Да просто так, постоянная покупательница», — соврала я и ушла, попрощавшись. Продавщица произнесла мне вслед. «А если хотите встретиться с ней, так теперь это сложно, она надолго в Москве». Я кивнула и пошла дальше. Неделю спустя мы всей семьей, как завороженные, наблюдали за финалом конкурса «Мастер вокала». Все финалисты были хороши. В каждом явно присутствовал талант. Но как хотелось, чтобы конкурс выиграла именно наша Людмила. Когда выступили все шестеро, пришло время объявлять результаты. Третье место занял Антон Валиков, второе – Мария Милицкая. Перед объявлением победителя опять пустили рекламный ролик. Я решила, что, наверное, Люда не победит. Мария Милицкая пела как настоящий профессионал. От ее пения мурашки бежали по спине. Хотя и Люда не отставала, песню исполнила с душой, но чувствовалось, что она любитель. Ролик закончился. Ведущий достал конверт и произнес: «Победителем конкурса «Мастер вокала» объявляется непревзойденная, очаровательная, мурашкодарительная Людмила Перова!» Людмилу показали крупным планом. Она рыдала, слезы текли ручьем. Ей вручили статуэтку, и она произнесла: «Я благодарю Бога за то, что Он подарил мне голос. Я благодарю судьбу за то, что мне позволили участвовать в этом конкурсе. И я благодарю свою соседку Лену за то, что она подала мне отличную идею. А еще я безмерно благодарна одной своей покупательнице с дочкой, которые помогли моей душе расправить крылья, отбросив в сторону все эти туфли и телефоны». Грань восьмая. Радость любить. Накануне Нового года всегда хочется верить в чудо. Однажды, когда я еще училась в школе, мне приснились три цифры. Нет, не карты, а именно цифры. Проснувшись утром 20 декабря, я никак не могла вспомнить хоть какие-то подробности, просто как попугай повторяла 2, 4, 6. И никаких зацепок, я подумала, мало ли что приснится, ерунда. Но эти три цифры крутились в голове без моего ведома. Я ходила и шептала 2, 4, 6, 2, 4, 6. Я рассказала об этом сне брату. Он с лету выдал: «Купи лотерейный билет, зачеркни 2, 4, 6, 12, 14, то есть все возможные комбинации, начиная с цифры 2. Поиграй, например, в 5 из 36, можно еще взять билет 6 из 45». И как я сразу не догадалась? Это же так просто. Купила два билета, как советовал брат, зачеркнула в первом 2, 4, 6, 12, 14, а во втором еще и 16. Неделя до розыгрыша тянулась неимоверно долго. И вот он настал, этот долгожданный день. В предвкушении чего-то волшебного я специально встала пораньше, чтобы не пропустить начало розыгрыша. Я представляла, как держу в руках билет с вычеркнутыми 5 или 6 цифрами. Потом еду за выигрыш в Москву. Представитель лотереи жмет мне руку, щелкают фотоаппараты, а потом море, солнце, пальмы, песчаный пляж, богомолы, светлячки, цикады. Хотя я не была уверена, есть ли на море светлячки. И про то, что в Москву таких малявок, как я, не берут, тоже почему-то не задумывалась. Но как же горько было мое разочарование, когда оказалось, что я не угадала ни одного числа. Значит, не лотерея. Тут бы мне, конечно, успокоиться, но не тут-то было. Через день мне проснились еще три цифры, теперь другие – 3, 5, 9. Опять загадка. Утром я также не могла вспомнить хоть что-то, за что можно было бы зацепиться. И цифры представали в моем мозгу не как нарисованные. За это хоть можно было бы ухватиться и понять, откуда ноги растут, а как чей-то голос. Я выписала все 6 цифр на листочек и смотрела на них, как завороженная. То подносила ближе к носу, то отодвигала. Объемных изображений не возникало, как и идей. Купить еще один лотерейный билет. Но совсем не хотелось опять расставаться с пальмами, с пляжем, светлячками, уже даже замаячившими на горизонте и сразу же помахавшими ручкой. 4 дня до Нового года, и я решила, подожду. Вдруг чудо еще в пути. Может, само как-то все разрешится и прояснится. Так и забыла. Цифры больше не снились, лотерейные палатки я обходила стороной. Оценки нам уже давно выставили, но учителя упорно не хотели с нами расставаться. На уроке географии мы проходили тропики. Вот уж воистину новогодняя тема. Учительница рассказывала про климат, животный, растительный мир той местности. Я подняла руку и спросила, а светлячки там живут? Все засмеялись, а Светлана Ивановна ответила, живут и даже размножаются. В тот день домой из школы я шла как в тумане. Болела голова, настроение было ужасное. Да еще после этого вопроса на географии ко мне, похоже, навсегда приклеилась кличка Светлячок. Хорошо, хоть про крокодилов не спросила. И вдруг меня догнал Максим. Он пришел к нам в класс всего месяц назад. Он сразу мне приглянулся, но как-то помимо меня охотниц заполучить такого красавчика в своей сети оказалось немало, причем гораздо более удачливых и смазливых, то свои симпатии я держала при себе. Остановившись рядом, он заговорщически произнес, «А у меня дома книга есть про тропики, с картинками, там и светлячки нарисованы». Я смотрела на него круглыми глазами и не находила, что ответить. Вроде бы и не издевается, а поверить страшно. Не услышав ничего в ответ, он быстро черкнул что-то на кусочке бумажки, сунул его мне в руку и шепнул на ухо. «Звони, заходи, полистаем вместе». И убежал. Я стояла, как вкопанная, в руке осталась бумажка. Я развернула и ахнула. Черным по белому на ней значилось 24-63-59. «Приходи смотреть светлячков, Максим». Вот такие они, эти вещи и сны. В лотерею, конечно, не выиграешь, но билет в первую любовь уж точно не пропустишь. Конец.